Властители хаоса. Глава 1. Радость на руинах забвения, или проверка. Прошел всего час с момента, как врата, из которых на улице города вырвались монстры, были закрыты, а все новостные ресурсы пестрили о новом S-ранге. Эта новость настолько стремительно распространялась по интернету, что уже затмевала репортажи и статьи по трагедии, которая прогремела в этот день. Люди в социальных сетях делились статьями с прикрепленными к ним фотографиями того, кто остановил распространение ужасающих событий. Город гудел сродни разворошенному улью, а в сеть просачивалась информация с именем и принадлежностью к клану нового 22-го воина S-ранга. Такие сливы могли наводить на мысли, что словно сама Федерация Арканов сливала это через близких к ним людей, дабы в этих инсайдах они еще больше разогревали интерес к новой значимой персоне, и отвлекали людей от ужасных событий на улицах города. И это работало. Люди наперебой обсуждали, правдива ли личность S-ранга, и насколько он силен и какому классу Арканов он принадлежит. А вот новости о разрушениях и погибших уходили на второй план. Сотни тысяч людей то и дело посещали официальный сайт Федерации Арканов, ожидая, когда же появится хоть малейшая официальная информация, или объявление о пресс-конференции по поводу нового аркана мирового уровня, который в одиночку смог противостоять прорыву монстров. Конечно, многие простые люди и журналисты все же пытались вывести трагический прорыв из врат на первое место в информационной строке. Вот только три квартала, которых коснулась беда, это не весь Сеул и тем более не вся Корея. Да произошло ужасное событие, но оно произошло где-то там далеко, и прошло от них стороной. Вот поэтому-то жителям городов и было больше интересно появление S-ранга, а не несколько разрушенных улиц, и неизвестных им безликих погибших, а также раненых. К тому же на волне столь редкого события, даже оставшиеся в Сеуле врата подземелий как-то смазались из поля зрения обывателей, и отошли на второй или даже третий план. Я находился в центральном здании Федерации Арканов, в одном из привилегированных кабинетов для встреч с важными особами. Сидя на кожаном диванчике, я мельком кидал взгляды на огромный монитор, на котором то и дело промелькивали новости и обрывки кадров моего недавнего боя, запечатленных с разных ракурсов журналистами и простыми зеваками на свои телефоны. Тут я ждал, когда меня пригласят на вторичное измерение моего уровня силы, которое должно было показать, какой же я на самом деле аркан. Если честно, мне и самому было это любопытно, так как я не знал, что могли показать приборы Федерации. Когда я еще только очутился в этой комнате, то убрал запрет показывать мой настоящий показатель силы, ведь уже не было смысла отпираться в своем настоящем показателе мощи. Слишком много людей это видели, а также запечатлели это на видео. Да и если не думать о жертвах трагедии и разрушенных улицах, то ситуация для моего раскрытия силы была лучше не придумаешь. В тяжелое время простым обывателям нужен был герой или тот, кто мог вызвать у них чувство гордости и защищенности. В этом мире, где самыми значимыми людьми считаются воины Аркана, которые стоят на страже покоя простых людей, кто как не новый S-ранг мог дать им эти чувства? Новый Аркан, который остановил вторжение ужасных монстров на улицах Сеула, теперь у всех на устах. Еще немного и уже не только Корея, но и весь мир об этом заговорит. А если заговорят, то многие мои страхи по поводу недоброжелателей, которым может встать поперек горла моя сила, ничего не смогут сделать. С поддержкой народа и правительства в тандеме с Федерацией Арканов ни один клан не решится на прямую конфронтацию со мной. Да и чего таить грех. Единственный клан, который жаждал гегемонии в стране, вскоре станет посредственным и заурядным сборищем. Ведь их гордость и козырь во всех вопросах был уничтожен мной в подземелье, которое, скорее всего, закрылось. А если не закрылось, то это суть вещей не поменяет. Я думал над всем этим в самом начале ожидания новой проверки на уровень Аркана, и пришел к выводу, что все складывается в мою пользу. Я новый герой города на самом пике популярности и любви народа. Даже если главы львов обвинят меня в убийстве Ника и Санхагена в подземелье Эранга, что для них будет значить признаться в нарушении правил на вход в чужие врата, и покушении на S-ранг в лице Лисы Вайк, то я всегда могу сказать, любую чуть похожую на правду нелепицу, и мне поверит, ведь именно я спас город, и буду и дальше стоять на страже их безопасности, давая им чувство гордости, что новый и, возможно, один из сильнейших воинов Аркана S-ранга их земляк. Когда в комнату зашла чуть ли не целая делегация, я как раз допил кофе и просто смотрел в экран, слушая новости. «Прошу вас», — почтенно произнес высокий мужчина в черном костюме с зачесанными назад слегка седыми волосами. Все готово. Приносим вам извинения за долгое ожидание. Мы ничего не смогли поделать с долгой подготовкой. Ничего страшного. Встал я с дивана и слегка прогнулся назад, разминая спину. Я готов. Люди слегка кивнули мне, словно кланяясь, и вышли из кабинета, ведя меня по коридорам Федерации Арканов. Идти пришлось вновь на первый этаж, где расположилась комната с десятком каменных плит одинакового размера, но разного цвета, а по центру стоял постамент с углублением, словно под шар. Когда я зашел в комнату, то за мной прошествовал средних лет клерк в сером костюме, неся идеально круглый каменный шар черного цвета с белыми переливами. Подойдя к постаменту, он установил в углубление принесенный с собой предмет и произнес: «Как я выйду и закрою дверь, коснитесь шара двумя ладонями». Я кивнул, а клерк поспешно покинул комнату, после чего дверь за ним закрылась, а я подошел к постаменту и, глубоко вздохнув, положил на него руки. Пару секунд ничего не происходило, а после ладони стало слегка пощипывать, а слева от меня стала светиться каменная колонна. Не прошло и нескольких секунд, как засветилась вторая каменная плита, а за ней и третья. Пощипывание в руках усилилось, и к нему добавилось легкое жжение. Круглый и идеально гладкий шар, на котором лежали мои руки, стал, словно пульсировать, и эта пульсация стала передаваться и моему телу. Вместе с пульсацией, в теле оставшиеся каменные плиты стали по очереди испускать свет, пока все они не светились словно прожекторы. Стоило этому произойти, как мое тело тряхнуло, а по залу стал раздаваться гул словно от перегруженных трансформаторов, исходивший от каждой из плит. Держа руки на шаре, возложенным на каменный постамент, я увидел, как от его основания словно пошла энергетическая паутина, устремляясь к каждой плите, расположенной в зале. Стоило этой самой энергии достигнуть плит, как по комнате пронесся треск, а по камням побежали энергетические всполохи, напоминающие электрические дуги и искры. Силовое напряжение стало накрывать закрытую комнату, а камни, гудя, стали ходить ходуном. Шар раскалился до такого состояния, что уже начал обжигать кожу ладоней, и в этот момент по плитам побежали трещины, и из них стала вырываться видимая глазу энергия, а напряжение словно приобретало очертания. При всем при этом воздух стал словно тяжелым и вязким, а шар, на котором я держал руки, вспыхнул белым светом. Комнату в ту же секунду поглотила белая вспышка, а я последний миг успел закрыть глаза, слыша треск ломающегося камня и, чувствуя, как под моими ладонями рассыпался мелкой крошкой, когда-то идеально круглый и гладкий шар. Открыв глаза, я издал кашель, ведь вся комната была в клубах каменной пыли, которая оседала на пол. Моргнув пару раз, отгоняя белые блики в глазах, я окинул взглядом комнату и слегка присвистнул. Постамент был весь в трещинах толщиной с палец, которые уходили на пол и бороздили его, а каменные плиты были частично или полностью разрушены, превращаясь в груды камней или цельные куски отвалившихся кусков. Не успел я в полном объеме осмотреть масштаб разрухи, как дверь распахнулась, и в нее ввалились люди, смотря то на меня, то на разрушенный зал огромными округлыми глазами. «Мистер Ан, вы не пострадали?» – произнес сотрудник Федерации Арканов, который пригласил меня пройти переаккредитацию уровня силы. «Нет, все в порядке», – кашлянул я, чувство, как каменная пыль забирается в горло. «Надеюсь, нам не придется повторять все заново?» «Нет», – замахал перед собой руками пожилой сотрудник. «Прошу, пойдемте, мистер Ан, вас ждет директор Федерации». Выйдя из раскуроченной комнаты, я вновь попал в центральный холл первого этажа, где на меня смотрело свыше сотни пар глаз. «Прошу сюда», – вежливо, чуть ли не кланяясь, указал мне путь к лифту все тот же мужчина с сединой в волосах, весь в каменной крошке и пыли под многочисленные взгляды сотрудников Федерации и тех, кто в это время оказался в центральном зале первого этажа. Я прошествовал к лифту, который же открыли для меня. Ехать пришлось на самый верхний этаж здания, который расположился под номером 15. Когда двери открылись, я вышел в сопровождении пары высокопоставленных клерков в длинный коридор, который вел в массивной двустворчатой двери. Пока я шел к ней, то заметил всего еще три двери, которые были весьма неприметны и практически сливались со стеной. Когда мы подошли к дверям, один клерк учтиво постучал в дверь, после чего открыл одну из них передо мной и жестом попросил проследовать первым в кабинет. Кивнув на это слегка седому человеку, я шагнул в дверной проем и очутился в просторном кабинете с практически панорамной стеклянной стеной с открывающимся видом на центральные улицы Сеула. Перед стеклами за массивным и длинным письменным столом в кожаном черном кресле сидел крепкий мужчина лет 40 с аккуратной прической, зачесанной на левый бок, и идеально выбритым лицом. Его волевое и слегка суровое лицо смотрело на меня изучающе, и можно сказать по-доброму. «Ну, наконец-то и вы, Хён», — услышал я сбоку знакомый голос. «Теперь можно уже на всех официальных правах назвать вас новым 22-м воином международного уровня. Поздравляю вас!» Я повернулся на голос и увидел у дальней стены, где вокруг низкого широкого столика стояло 4 аккуратных низких кожаных диванчиках, на одном из которых и сидел мистер Ло, а также Тин, вид которой был напряженным и взволнованным. «Спасибо», — слегка растерянно произнес я. «Я присоединяюсь к поздравлению, мистер Ан. Я, как вы уже поняли, Дерек Бо, глава Федерации Арканов», — заговорил хозяин кабинета, вставая из своего кресла и проводя рукой по краям жилета, от костюма тройки, словно расправляя его. «Прошу, присаживайтесь», — рукой указал он мне на диванчики, на которых сидели Ти и мистер Ло. «Приятно познакомиться. Я Хён Ан», — не задумываясь произнес я, представляясь. Хотя в этом не было нужды, ведь он и так знал, кто я такой. «Спасибо», — добавил я и прошел к диванчикам, где и сел рядом с Ти. «Итак, мистер Ан, вышел из-за своего рабочего места глава федерации. Думаю, не надо вам пояснять, что вы доказали свой высочайший класс аркана, хотя определительные артефакты так и не смогли установить вашу окончательную силу. Мы уже подготавливаем все нужные документы, определяющие вас как воина С-класса. Думаю, уже завтра все бумаги будут готовы. А пока не желаете ли кофе?» Подошел он к краю одного из диванов. «Ох, Дерек», — выдохнул мистер Ло, перекидывая ногу на ногу, при этом подаваясь вперед. «Это мы так не одну кружку кофе тут выпьем, пока вы будете ходить вокруг да около. А кофе ваш я бы не хотел пить больше одной кружки». Я перевел взгляд на Шона, который словно чувствовал себя хозяином этого кабинета, и наградил его вопросительным взглядом. «Уважаемый глава федерации», — улыбнулся мистер Ло, «давайте я спасу вас от мук подбирания выражения игр в слова с двойным дном. Если вы не забыли, то в Сеуле еще куча врат, которые могут сдетонировать. Время — ценный ресурс, а его, как обычно, в обрез, или того меньше». Дерек Бо поджал губы и кивнул, садясь на свободный пустой диван. Шон же слегка развернулся ко мне лицом и произнес: «Хён, скажу непрямую. Федерация Арканов Кореи хочет предложить тебе лично и непосредственно, получается, твоему клану встать на свою сторону, стать некой частью Федерации Арканов страны и быть той силой, которая сможет, наконец, уравновесить расклад сил в стране и противодействовать наглым манипуляциям других кланов, ну и, возможно, в помощи прямого столкновения с ними. Видишь ли, Хён», — откинулся на спинку дивана мистер Ло, — «сила и сферы влияния кланов растут очень быстро. Это и боевая мощь клана, и экономическая мощь, а также информационная. Дела дошли до такого уровня, что топ-кланы могут в неком роде навязывать свою волю не только федерации, но и правительству. Их воины куда сильнее обычных солдат даже с лучшим вооружением, бизнес-влияние и того больше. От кланов уже начинает зависеть экономика и процветание страны, а народ их любит и старается равняться на них. От этого они все больше давят на правительство в угоду своим интересам. В скором времени, возможно, топ-кланы с С-ранговыми воинами арканов могут достигнуть такой мощи, что их боевой и экономический потенциал будет равняться с уровнем небольшой страны, ведь воинов все больше, как и врат. Правительству приходится закрывать глаза на многие их деяния, ведь пойди они в прямое столкновение с каким-нибудь таким кланом, тот может знатно обрушить их рейтинг в стране или экономический сектор. Но самое страшное и в то же время абсурдное – это их уход из страны. Лишиться такого клана стране сродни самоубийству. Правительству нужен клан, который можно считать государственным союзником. В общем, государству нужен свой собственный подконтрольный клан. «Я правильно понял?» – устало выдохнул я. «Не совсем так», – попытался улыбнуться глава Федерации Арканов. «Нам нужен союзник. Вы, Хён, стали С-рангом и достоянием страны, но никто не сможет вас удержать, к примеру, от переезда в другое государство. Общемировые правила арканов не позволят это сделать. Да и как можно удержать человека, сила которого сравнима с городской армией? Нам нужен клан, который будет работать на благо всех сфер страны и сможет защитить правительство от других кланов, возомнивших себя выше закона. Нам нужен клан, который связан с Федерацией Арканов Кореи». «Ну, вы опять в своем репертуаре», — хлопнул себя по ноге Ло. тебя послушать так сразу отказаться хочется. Давайте поступим так». Встал он с диванчика и оперся на трость в зонт. Хён устал, он многое сегодня перенес. Грузить высокими материями его пока не стоит. Оставим это до завтра. Мистер Ан как раз отдохнет. Я с молодыми людьми еще раз поболтаю за чашечкой чая, а вы пока подготовите все бумажки, которые требуются, и утрясете шумиху. Так что мы пойдем. Хорошо, Шон, выдохнул глава Федерации Арканов. Оставляю это на тебя, и завтра часов в 10 жду вас у себя. Мы встали с диванов и, попрощавшись с главой, пошли на выход из кабинета. Пока дверь за нами не закрылась, мы двигались, молча, а потом Шон заговорил, идя с нами к лифту. Дорогие мои друзья, вы многое услышали за дверями этого высокого кабинета, а теперь выкиньте всю эту информацию из головы. На деле все куда проще, чем кажется. Вашему клану предложат договор, на условиях которого вам дадут кучу привилегий, и естественно покровительство государства. В свете некоторых событий, это хорошо, посмотрел на меня мистер Ло, после чего подмигнул мне, а двери лифта открылись перед нами, и мы вошли в кабину. Хотя что бы вы ни выбрали, как мне думается, это просто пустяк, и недолгосрочная формальность, по сравнению с тем, что эту реальность ждет дальше, произнес Шон, и под наши удивленные взгляды на пожилого мужчину, опирающегося на зонт трость, двери лифта закрылись, и он стал опускаться вниз. Глава 2. Начало. До дома мы добрались только через несколько часов. Сначала пришлось выбираться за пределы стоянки, прилегающей к зданию Федерации Арканов, так как кто-то уже слил информацию о том, что новый С-ранг уже прошел проверку и вскоре покинет стены этого здания. Репортеры буквально взяли в кольцо всю прилегающую территорию, а от их подготовленных снимать в любую секунду камер фотоаппаратов и видеокамер, создавался эффект десятка прожекторов, которые светили так, что освещали фасад здания и его стены. Благо мистер Ло предложил нам свою машину, которую не могли связать журналисты со мной или Тиин, и мы хоть и медленно, но покинули территорию Федерации, где вовсю готовилось место для официального заявления пресс-службы Федерации Арканов. На удивление всю дорогу до дома мистер Ло был молчалив, и только и делал, что смотрел в окно, пребывая практически полностью в своих мыслях. Когда мы все же очутились на подземной парковке высотки, где расположились наши квартиры, Шон учтиво попрощался с нами и только вскользь обмолвился об обещанном разговоре. Мол, сначала надо отдохнуть и закрыть все врата, которые как дамоклов меч весил над городом. «Да сколько же можно?» Гневно и в то же время устало произнесла Тиин, очередной раз, сбрасывая телефонный звонок с неизвестного номера. «Ты только как пару часов С-ранг, а мой телефон уже практически раскалился и разрядился от наплыва звонков. Думаю, пока мы добирались до дома, вышел я из кабины лифта на нашем этаже. Пресс-служба Федерации уже дала интервью, и теперь каждая собака в городе знает, что в клане Фатум появился С-ранг». Тиин устало повисла на моих плечах, идя к моей квартире, и произнесла, криво-саркастически улыбнувшись: «Если б только в городе. Знаешь, сколько было звонков с международных номеров. Хён, С-ранговые арканы – это сенсация мирового уровня. А у нас в Сеуле таких сенсаций за короткий срок было две. Не удивлюсь, если Федерации и кланы других стан заподозрит Корею в неком способе создавать С-ранги. С чего ты взяла такое?» Открыл я дверь, и мы прошли в прихожую, где из комнаты тут же показалась Эри, которая уже приняла душ и выглядела свежей и обновленной. А с того, скинула туфли Ти, проходя дальше по прихожей. Два аркана F-ранга становятся арканами мирового уровня, при этом проживая в одном городе. Очень странно и подозрительно, ты не находишь? Вы о чем? Подошла ко мне Эри и поцеловала меня в щеку. О том, размяла шею Ти, что низшие арканы стали эволюционировать в высшие. Как бы другие страны не подумали, что Корея нашла способ создавать S-ранги. И что с того? Крутилась вокруг меня Эри. Я скинул грязные вещи и остался одетый по пояс, после чего задумчиво заговорил. Это может в корне поменять нынешний уклад дел в мире. Пока все у всех относительно равно, или в дефиците, то у всех можно сказать равное количество влияния. Но если одна страна избавится от дефицита, никакого равенства не будет. На политической арене мира она будет выше других, и сможет трактовать условия. Ладно, не будем о том, чего возможно и не будет, повесила пиджак на вешалку Тиин. Лучше расскажите мне, как так вышло, что Лиз в больнице. Я в душ, подошел я к Ти и поцеловал ее в лоб. Пока я там, Эри тебе расскажет, а мне надо смыть кровь, и хоть чуть-чуть прийти в себя. Будучи один в ванной, я включил воду и встал перед душевой кабиной, снимая оставшуюся одежду. В голове всплывали, словно только ожидая, когда я останусь один, образы моего последнего боя с Эрдой, которая стала монстром подземелья, а после и вовсе утратила свои черты, которые я помнил, став исчадьем самых страшных ночных кошмаров. Сделав шаг, я зашел в кабину и закрыл за собой стеклянную дверцу, отрезая себя от всех посторонних звуков, подставляя лицо струям воды. Однако картины ужасающего преображения девушки-орка не выходили у меня из головы, как и мысли о том, что же случилось в том мире. Вместе с этими думами, я посмотрел на печать лабиринта, черточки которой словно замерли, не зная сами, когда мне в следующий раз отправляться в путешествие. Проведя пальцами по символу договора, я ощутил легкое жжение, и на долю секунды мне показалось, что воздух словно стал тяжелее, чем обычно. Словно я вновь очутился в глубинах подземелья, или одном из лабиринтов. Это чувство исчезло так же внезапно, как и появилось, оставляя меня в странных смятениях и легкой тревоге. Быстро закончив свои водные процедуры, я выскочил из душевой кабины и, надев банный халат, потянулся к неподалеку весящему полотенцу. В этот момент в дверь несколько раз сильно постучали, а потом и вовсе зашли, так как я не удосужился закрыться изнутри. Стоя с вытянутой рукой к висящему полотенцу, я увидел взволнованную Тиен. Ее вид не сулил мне хороших новостей, а мелькающая за ее спиной Эри только придавала контраст чему-то, что не требует отлагательств. «Хён», взволнованным дрогнувшим голосом произнесла Ти. Северную часть Сеула захлестнули монстры из внезапно прорвавшихся врат. Больше 5 порталов по предварительным данным сдетонировали, и из них хлынули на улицы всевозможные исчадья подземелий. Только что объявили код «Бастион». «Федерация арканов будет у нас с минуты на минуту». В первую секунду после эмоциональных слов Ти, я словно поймал чувство нереальности происходящего. Все это звучало как дурной сон. «Как?» – прохрипел я пересохшим за долю секунды пересохшим горлом. «Что такое код «Бастион»?» – простил я, идя к дверям, в которых стояли девушки. «Это крайняя мера защиты города», – пропустила меня в дверной проем Ти. «По проекту «Бастион» город поделен на 4 сектора. Когда в одном из секторов происходит прорыв, который нельзя быстро остановить или сдержать в радиусе оцепленной территории, изолируют целую часть города путем использования скрытых под землей каменных стен высотой около 6 метров. Вот только людям, которые не успели покинуть красную зону, выбраться оттуда уже практически нереально. Это получается, одну из 4 частей Сеула просто отрезают от города», — удивленно посмотрел я на Тиери, надевая штаны. «Там же нереально огромная площадь. Не думаю, что даже 5 врат могли ее охватить, а монстрам, словно вольер с охотничьими угодьями, подогнали. Бастион – это крайняя мера, села на диван Тиен. Тут принцип изоляции пораженных участков с запасом прочности и времени. И как я знаю, даже стенам нужно много времени, чтобы подняться из-под земли. Не прошло и 10 минут после моего выхода из ванной комнаты, как в моей прихожей уже толпились люди из Федерации Арканов во главе с самим директором. Дрикбо сейчас выглядел совсем иначе, чем в нашу первую встречу в его кабинете. Сейчас мужчина был бледен и словно похудел на несколько килограмм. Его глаза впали, а скулы торчали, словно натягивая кожу, а губы высохли и потрескались. «Мы подогнали вертолет. Он уже готов к взлету, мистер Ан. Нельзя терять ни минуты». Я кивнул, надевая кроссовки, а за моей спиной спешно копошились Ири и Ти. «Ваши девушки летят с нами?» — смотрел на Ти и Ири, стоявшие при параде в арочном проеме комнаты. «Нет», — выпрямился я в полный рост. «Я иду один с вами, Хён», — подала голос Ири. Повернувшись в полоборота на девушек, я наградил их серьезным суровым взглядом. «Мы это только 5 минут назад обсуждали. Ири, ты только после рейда. Твои силы не восстановились даже наполовину. В такой ситуации надо действовать быстро. Я не знаю, что за твари выбрались из врат, и рисковать вами я не намерен. Там сейчас 5 боссов подземелий на свободе, и это уже совсем не то, что обычный рейд. Пошлите», — обратился я уже к главе федерации. Выйдя за дверь, мы быстрыми шагами стали идти до открытого лифта, который удерживал один из клерков. «Мистер Бо», — обратился я к главе Федерации Арканов, — «мне нужна вся имеющаяся информация по этой ситуации. Что за монстры? Какой ранг у всех врат? Кто еще участвует в зачистке?» Дерек, зайдя со мной в лифт, утер лицо носовым платком и заговорил. «Двое врата ранга, остальные в ранга. Пока в зачистке участвуют только те, кто не успел покинуть красную зону. Ведущие кланы формируют отряды заслона стен. Южный лев и вовсе перестал выходить на связь. Трое врат находились под их полномочиями. Ни одна из групп не вышла на связь с нашими людьми, которые находились непосредственно у врат. По бумагам одни из врат ранга должен был зачищать С-класс Санхаген. Но ни он, ни его группа так и не вышла из открывшегося подземелья. Золотой меч, у которого в членах тоже есть С-ранг, заявил, что Лис Вайк находится после тяжелой операции, и участвовать она не может. А последний воин аркана мирового уровня сейчас в Штатах. Мы запросили его обратно, но получили отказ, так как в Бостоне несколько часов назад появилась похожая ситуация, что и в Сеуле. В городе появились сразу свыше 50 врат разных уровней. Когда мы вышли на улицу, то прямо на широкой парковке стоял небольшой вертолет, пилот которого, завидев нас, сразу врубил лопасти, которые подняли гулый порывистый ветер. Быстро пройдя все расстояние до нашего летающего транспорта, мы сели в него, после чего он поднялся в воздух, унося нас в неизвестном мне направлении. Летя на относительно небольшой высоте, я мог видеть внизу многочисленные заторы на дорогах и людей, которые спешили кто куда, словно муравьи после разворошенного муравейника. Также всюду можно было углядеть огромное количество военной техники, двигающейся в том же направлении, что и мы. Сейчас объявлена эвакуация всех близлежащих к стенам радонов, чуть не кричал мне Дерикбо, смотря на меня. По данным с уличных камер, из каждых врат выползло свыше нескольких сотен монстров. Боссы подземелий также засветились. Сейчас наши отделы в спешке пытаются идентифицировать их принадлежность. Мы приземлимся у разграничительной стены Мистеран. Как только определятся отряды, которые пойдут за стену, они отправятся за вами. Проведя в воздухе чуть меньше 15 минут, я увидел ту самую стену отчуждения, про которую мне рассказывала Тиин. Огромная городская территория была обнесена высоким бетонным кольцом, который торчал из самой земли. С высоты птичьего полета я видел клубы дыма и пожарища, а также бегущих к стенам, где походу были выходы людей. Однако их было не так много, как должно было быть. Словно поняв мое недоумение, глава Федерации Арканов, который сидел напротив меня, произнес: когда поднимается стена, автоматически открываются резервные убежища, а по громкоговорителям передается их местоположение. Те, кто сейчас хотят выбраться за стену, просто люди из самых близких к ней улиц. Нет смысла бежать в другую сторону, им указали путь к эвакуации. Меж тем вертолет пошел на посадку, а я вновь ощутил то странное состояние, которое можно было почувствовать, стоя за один шаг до врат в подземелье. Не прошло и минуты, как мы приземлились на очищенную от машин парковку перед торговым центром. Тут всюду были военные и тяжелая техника, а между людьми в камуфляже с оружием в руках мелькали фигуры в броне и обычной одежде. Покинув вертолет, то сразу же удостоился сотен взглядов на мою персону. Не обращая на это ни малейшего внимания, я шагнул вслед за главой Федерации, который повел меня к чуть заметной двери в стене, которая напоминала шлюз на подледной лодке. Идя за Дерикомбо, я наблюдал разные картины происходящего в этом месте. Военные со снайперским оружием на стене, военных, которые зачем-то строили укрепления из мешков с песком, с виду управленцев, каких-то кланов, которые о чем-то спорили, не приходя к общему знаменателю, простых воинов Аркана, в чьих позах и лицах читалась обреченность и подавленность, и, напротив, в небольшом их количестве азарт и уверенность в победе. Проходя машины связи, я наблюдал в их распахнутые двери десятки мониторов, которые транслировали улицы города, которые сейчас были отрезаны, можно сказать, от всего остального мира, на которых, то тут, то там мелькали исчадья подземелья, рыщущих в поиске своих жертв. Когда мы подошли к двери, у которой скопилось больше 20 солдат, мистер Бо остановился и, окинув взглядом стену, повернулся ко мне лицом. «Мистер Ан», — прикусил он нижнюю засохшую и растрескавшуюся губу, — «вы точно не передумаете идти в одиночку? Скоро тут будут резервы кланов и арканы из блока 24. Вы на данный момент единственный аркан С-ранга, который может сражаться. Я понимаю, что ваша сила велика и даже приборы не выдержали ее. Но если что-то пойдет не так, мы лишимся последней надежды. Там все-таки монстры не из одних врат, а из пяти. Даже аркану вашего уровня может не поздоровится от такого количества монстров. Да и боссы на свободе, а не в залах, как обычно». Я посмотрел на осунувшегося от свалившихся потрясений и проблем главу Федерации Арканов Кореи, и только слегка улыбнулся. «А кто сказал, что я буду там один?» – произнес я, и ловким движением обогнув мистера Бо, шагнул в открывшийся шлюз в стене, после чего обернулся на застывшего истуканом главу. «Пока мы медлим, там умирают люди. Не думаю, что вблизи врат успели эвакуироваться в убежище». Получив в ответ на мои слова кивок от главы федерации и карту от солдата у двери, где были указаны врата, я за один большой шаг перешагнул порог преграды, разделяющую две части города, после чего дверь за моей спиной закрылась, отрезая меня от относительно безопасной зоны. В ту же секунду над головой пролетел квадрокоптер, а я зашагал по пустой дороге, наблюдая, как вдали через стальные ворота эвакуировались мирные люди. Шагая к ближайшему прорыву врат, я словно кожей ощущал атмосферу, которую можно было почувствовать только зайдя в подземелье. Словно медленно, но верно, вся эта огромная территория превращалась в один сплошной данж. Пройдя максимум одну улицу, я сверился с картой и понял, что идти мне придется еще очень долго, отчего засунув листок в карман штанов, я подошел к валяющемуся на обочине мотоциклу, который в спешке бросили вместе с ключами в замке зажигания. Подняв мотоцикл, я уселся на нем поудобней, поерзав на сидении, после чего завел мотор и сорвался с места, маневрируя между машинами на широкой дороге. Ветер трепал волосы, а я приближался к первой точке на моем маршруте, а за мной словно привидение летело несколько квадрокоптеров, которые периодически теряли меня из виду на поворотах за домами. Когда я вывернул из очередного уличного перекрестка, то увидел, как всюду на улице шныряли невысокие монстры наподобие гоблинов в засаленных и грязных набедренных повязках с кинжалами, сделанными из костей и копьями, чьи наконечники также были выточены из кости. Остановив мотоцикл, я криво улыбнулся, не слезая с него. «Первых нашел», — произнес я под их писклявые выкрики и спешные движения в мою сторону. «На вас даже время тратить не буду. Первый отряд — зачистка всех ближайших кварталов». Выжал я ручку газа и сорвался с места, оставляя за собой черный след на асфальте. Монстры бросились мне наперерез, но из дымчатых всполохов на них рванул десяток моих легионеров, сметая их словно игрушки с моего пути. Я ехал дальше, а в спину мне доносился звук быстро угасающей битвы. Теперь мне попадались монстры, которых я пролетал на небольшой скорости, а они словно обезумевшие собаки бежали за мной следом. Ведя за собой выводок из гоблинов, я приближался к самим вратам, где по неведомой мне причине словно кожей ощущал присутствие босса этих карликов. Вывернув из очередного поворота, я узрел босса первого подземелья, который сидел своим огромным задом на капоте и багажнике двух рядом стоящих машин, словно на троне, а к нему со всех сторон стаскивали мертвые тела горожан, которых он медленно, но верно поедал. Огромный и толстый матовато-серокожий гоблин с пятью подбородками и огромным брюхом, закрывающие его ноги чуть ли не до колен, обгладывал оторванную от тела ногу, словно баранью ляжку, которая сочилась кровью, стекающей по его подбородкам на пузо. «Тварь!» — одним движением слез я с мотоцикла. «Тебе пора в ад!» — зло процедил я сквозь зубы, а вокруг меня стали возникать мои воины, заполняя дорогу. Глава 3. Зона отчуждения. Часть 1. Босс подземелья валялся, словно вспоротый куль с песком у моих ног, а его прислужников настигла та же участь. Так как походу эта свора вырвавшихся из врат монстров была не выше в ранга, все закончилось весьма стремительно. Гоблины не могли ничего противопоставить моим легионерам, отчего умирали, можно сказать, от пары ударов. Все было вроде, как обычно, вот только врата, которые были расположены на соседней улице, не закрылись, а приобрели тускло-серый оттенок, и теперь в них нельзя было ни войти, ни выйти. Завершив зачистку, я не стал оставаться у врат и стараться выяснить, по какой причине портал не исчез. В этой огороженной зоне, которая составляла практически четвертую часть города, было еще 4 открытых портала, а монстры, пока я находился тут, расползались все дальше и дальше, что каждую лишнюю минуту усложняло мне работу. Отделив еще один отряд из общей массы легионеров, я отозвал остальных, после чего, сев на мотоцикл, отправился дальше. Улицы, по которым я ехал, были пустынными и напоминали картины из фильмов про опустевшие города после эпидемии или еще чего-либо подобного. Конечно, большая часть народу сейчас находилась в убежищах, ожидая радостных новостей, что все наконец закончилось, и можно выходить на поверхность. Но, как я думал, львиная доля сейчас скрывалась в своих квартирах или общественных местах за закрытыми дверями, надеясь, что монстры не явятся именно в это здание. Чем дальше я ехал от стен, которые оградили большую часть города от врагов, тем больше я ощущал на себе веяние подземелья. Завернув на некогда оживленную пешеходную улицу, я чуть не угодил подлетевший мне навстречу уличный морозильный прилавок. За пару секунд до столкновения, я прямо на ходу спрыгнул с мотоцикла, и уйдя в кувырок услышал звук удара от столкновения. Вскочив на ноги, в моей руке сразу же появился кинжал, а глаза увидели толпу монстров, которые были в росте выше 2 метров. Эти существа все как один имели человеческую форму, вот только облик их был звериный. Напротив меня, сжимая в подобии когтистых лап оружие, стояли гибриды человека и слона, носорога и бегемота. Кто-то из них был в частичной броне, а кто-то просто в набедренных повязках с одним лишь оружием. Не прошло и секунды, а в меня вновь полетел похожий морозильник из-под мороженого, как минуту назад, брошенный по мне одним из монстров с хоботом, как у слона. Сорвавшись с места, я ушел с линии броска и призвал свое воинство, которое еще только появлялось, а звериное воинство рвануло на меня, рыча словно дикая свора. Надо мной кружили квадрокоптеры, а я, сверкая синими от использованного умения видеть скрытое, как и мои солдаты, влетел в толпу врага. Пропустив вдоль себя нисходящий удар секирой, моя рука, словно молния, выбросила вперед кинжал, который практически без усилий вонзился точно в горло монстра-носорога. Раздалось булькающее чавканье, а в моей левой руке проявил себя кинжал насмешки, которым я только вскользь нанес удар в такого же монстра. Издав рев, носорог вспорол своей огромной башкой с загнутым длинным рогом воздух, после чего рухнул на колени, с кровяным пятном на груди, а на его голову уже обрушился топор гнома, отделяя ее от тела. Сражаясь в окружении гномов, я резал и колол врагов, и при этом, чем больше они падали, на мостовую истекая лужами крови, тем больше у меня смазывалось ощущение реального мира. При этом враги только пребывали и пребывали, словно ведомые рычащими в сражении глотками себе подобных. За каких-то 5 минут боя, вся улица покрылась телами, кровью монстров и осколками витрин. Всюду царил хаос разрушения. Прибывающие на эту улицу создания подземелий вырывали урны и лавки, сшибали фонарные столбы и переворачивали торговые палатки, и многое другое. Моих воинов нельзя было убить, их можно было только замедлить, отчего как бы яростен не был враг, и как он не был искусен, итог был один. Мои легионеры, попирая ногами трупы поверженных врагов, сражались, не зная усталости и пощады. Да это были монстры ранга И, обезумев в схватке, теряя оружие, словно возвращали себе первозданную дикую звериную натуру, отчего они ломились напролом, насаживая моих воинов на острые бивни и рога, а в ответ получали смертельную сталь, даже не удосужившись снизать свои тела с их природных оружий. Очередной обезумевший монстр-носорог, ревя как паровоз, насадил одного из моих легионеров на свой длинный острый рог и, протащив его на нем до стены дома, проломил ее, исчезая в груди камней и поднявшемся столбе пыли. Однако в отличие от меня у врага был ограниченный ресурс в живой силе, и бой уже начинал подходить к своему завершению, отняв у меня всего 20% от моего запаса маны. Победа была уже видна невооруженным глазом, как по моему телу пробежала волна мурашек из-за, словно накрывшей меня волны чужеродной энергии. Крутя головой по сторонам, ища источник такого мощного выброса силы, я наотмашь нанес удар врагу, сбивая его с ног, после чего один из гномов впечатал тело слоноподобного монстра в асфальт ударом огромного молота, а я увидел, как вдали появился босс всей этой оравы. Существо под 3 метра ростом, словно в африканской маске ромбовидной формы в виде лика слона с чертами бегемота. Его тело было обвешано черепами и костями, а руки и ноги покрывали деревянные и металлические браслеты. Враг не спешил нападать, и просто стоял вдали от нас, а через пару мгновений после его появления за его спиной над крышами домов появился оранжево-зеленый луч света. Не успел я понять, что это было за светопреставление, как асфальт слегка завибрировал, и послышался топот, и звук бьющихся стекол и редкие завывания сигнализаций. Земля все больше и больше начинала ходить ходуном, а звук нарастать, пока все это не вылилось в бешеный табун монстроподобных зверей. Чуть выше 1,5 метра в холке носорога подобные монстры с огромными острыми, как сабля, рогами и телом, покрытым, словно панцирной чешуей, неслись единым потоком на нас, сметая на своем пути столбы и переворачивая машины. «Твою мать!» — вырвался у меня полукрик-полустон, после чего в моих руках появился лук и колчан стрел, который я привычным движением надел на себя. Мои глаза вспыхнули синевой, ища бреши в броне несущегося и уничтожающего все на своем пути стада оранга. «Нашел», — произнес я одновременно с выстрелом из лука. Стрела еще была в полете, а я запускал вторую стрелу, а за ней и третью. Нужно было, во что бы то ни стало, остановить все уничтожающую на своем пути живую и дикую лавину. Стрелы, со свистом разрезая воздух, влетали в бреши в броне носорогоподобных тварей. Монстры же, в свою очередь, впадая в ярость, прямо на полном бегу начинали таранить своих же собратьев, вонзая свои острые и длинные рога вплоть рядом бегущих созданий. Не прошло и минуты после начала моей стрельбы, а в табуне из чадей подземелья начался твориться хаос. Массивные звери, подверженные безумию и ярости от попадания в них моих стрел, таранили ближайших к себе особей, опрокидывая на бегущих рядом с ними чудовищ. Звери буквально втаптывали в асфальт себе подобных, спотыкаясь об них и падая. Их постигла та же участь, что и секунды назад тех, по кому они пробежали. Самые мощные и свирепые носороги, словно локомотивы, поддевали на рога туши зверей и проносились с ними до стен домов, после чего проламывали их, исчезая в провалах. Под ударами туш мялись машины и ломались фонарные столбы, а я все стрелял в монстров, не останавливаясь ни на секунду. В образовавшуюся же кучу молу ринулись и мои легионеры, ловко уходя от рогов монстров и добивая рухнувших и затоптанных ногами зверей. Образовался новый очаг боевых действий, в котором уже было не разобрать, какой монстр был врагом, а какой в ярости атаковал своих собратьев, попав под воздействие моих стрел. Шкала моей маны дрожала и тихо убавлялась, так как стрелы, попавшие под массивные туши легионеры, тянули ее ежесекундно. Однако это была малая цена на бойню, которая сейчас развернулась на улицах Сеула. Стреляя в гущу сражения, стоял в сотне метров от происходящего, в моей голове пролетали мысли о том, что будь тут отряд арканов, то им бы пришлось совсем не сладко. Если человекоподобные звери-монстры еще куда ни шло, и с ними можно было сражаться как обычно, то безумное стадо просто бы смело их строя, и единственный правильный выбор был бы рассредоточиться маленькими группами по улочкам и подворотням и уничтожать по одному максимум монстру, который бы там был лишен маневренности. Но сколько бы арканов полегло бы в этой битве, даже страшно было представить, ведь мои воины не знают усталости и сомнений, как и страха. Однако и они постоянно образно умирали от лап и рогов монстров. Однако в полной мере я не успел об этом подумать даже на задворках своего сознания, так как в дело вступил босс рангового подземелья. Тряся своими огромными ручищами в браслетах, он выпустил из них паутину молний, которая с шипением и треском влетела в моих легионеров, чуть не обращая их в пепел. А главный монстр не утихал, и все, тряся руками, извиня браслетами, напустил на призванных его зовом диких монстров туман, который окутав тела зверей. В ту же секунду их броня словно усилилась, а сила увеличилась, отчего звери еще проворнее стали нападать на моих солдат, начиная истеснить, словно желая задавить массой, которая стала в разы крепче. Зло сдав лук, я стал выпускать стрелу за стрелой в босса оранга, но они не достигали цели, отлетая от защитного барьера, который появился вместе с кругом под ногами огромного странного существа в ромбовидной маске слона. «Ах, так, зло и чуть не рыча», — произнес я. Мои ноги сорвались с места, а лук исчез из рук, после чего тело пронзил холодок, явно давая понять, что я стал скрыт от глаз. И надо отметить, что сделал я это очень вовремя, ведь там, где я стоял пару мгновений назад, ударила яркая молния, оставляя после себя слегка дымящуюся воронку. Пробежав все расстояние до места схватки моих солдат и чудовищных зверей, я прыгнул, что есть силы, и взмыв воздух на несколько метров, буквально перелетел большую часть местности, где развернулось нешуточное сражение. Стоило моим ногам коснуться разбитого асфальта, как я вновь понесся вперед на врага, призывая в обе руки верные только мне кинжалы. Маневрируя между сражающимися, я вновь прыгнул вверх, и приземлившись уже за спинами своих солдат и зверей, с которыми они сражались, устремился к боссу. Когда мне оставалось всего пару метров до огромного монстра, его круг, в котором он стоял, вспыхнул зеленым свечением, и по всей площади в радиусе 3 метров стали бить молнии. На полном ходу я увернулся от 2 росчерков белых молний, но третья все же ударила меня в плечо, отчего я потерял невидимость и чуть не упал на то, что уже было от асфальта. Раненая рука повисла плетью, выпуская кинжал, а я, словно раненый зверь, еще с большей яростью рванул к боссу подземелья. За полметра до круга, в котором находился монстр в маске, я закрутил свое тело словно винт, и обрушил клинок на свою цель. Раздался треск защитного барьера и треск электричества от моего клинка, после чего меня снесло в стену дома ударной волной. Пролетев несколько метров до кирпичной стены, я влетел в нее спиной, после чего как тряпичная кукла рухнул на тротуар. Во рту появился вкус крови, а я увидел, как Гарал, неизвестно откуда появившийся перед барьером монстра, обрушил на него свою пику в мощном колющем ударе. Вновь раздался треск и барьер, на секунду ставший видимым. А очередная ударная волна снесла одного из моих сильнейших легионеров обратно в толпу сражающихся, где он был погребен под ногами носорогов. Издавая звон браслетами, босса ранга махнул на меня рукой, и с нее вновь сорвалась молния, которая устремилась ко мне. Только в последний момент я успел словно змея наполовину отпрыгнуть, наполовину откатиться от того места, куда влетела яркая полоса молнии, разнося стену на куски и оставляя в ней огромный провал. «Тварь!» — рычал я окровавленными губами. «Ну, погоди у меня!» Рывком вскочив на ноги, я махнул рукой туда, где продолжалось сражение, и потянулся всем своим нутром к трупам массивных зверей, поднимая всех павших монстров к себе во служение. В ту же секунду в моей груди, словно что-то натянулось десятками тонких струн, и одна из них, не выдержав натяжения, лопнула, а по всей площади поля боя взвелись серые дымки. «Снесите его!» — заорал я во весь голос, после чего применил отскок, так как босс подземелья обрушил на место, где я находился, свыше 5 молний, которые ударили словно из самого неба. Оказавшись за спиной своего врага, я отчетливо видел, как из эпицентра сражения вырвалась, распихивая и своих, и чужих, толпа носорогов, и словно река, прорвавшая плотину, устремилась к боссу рангового подземелья. Сотрясая землю и ревя глухими голосами, они влетели в вспыхнувший ярко-зеленым светом барьер, и первые монстры были, как и я и Гаал, расшвырены в стороны, но на их места пришли другие, которых толкали вперед взади бегущие былые монстры, а ныне мои животные-легионеры. Вторая ударная волна защиты сменилась третьей, а потом барьер с треском и пал, ослепив всех напоследок белесо-зеленой вспышкой света. Однако былым монстрам не нужны были глаза, они просто перли вперед, сбивая бывшего хозяина с ног и затаптывая его своими огромными ногами, вминая в словно мягкий как пластилин асфальт. Поначалу, слегка ослепнув от световой волны, я применил видение, и мое зрение сразу пришло в норму, отчего я отчетливо наблюдал, как носороги топтали и рвали пастями босса подземелья, который уже точно не мог ничего им противопоставить. Какая-то пара мгновений, и он пал, а я направил новых солдат в атаку на бывших собратьев. Я же стоял у стены небоскреба, чувствовал мертвое и почему-то очень тяжелое тело мертвого врага, чье воинство уже вскоре постигнет его участь. Над моей головой пролетел квадрокоптер, присоединяясь к остальным, которые кружили над бойней, словно понимая, что рядом со мной уже нечего снимать, а я все, смотря на главаря подземелья, потянулся к нему в призыве встать под мои знамена. Ведь грех раскидываться такими кадрами, особенно когда на меня не действовали правила и ограничения системы, как в данжах. Применив призыв, я увидел, как вокруг тела взвился дымчатый ураган, и в ту же секунду получил жгучий болевой удар, а мои глаза вспыхнули белым тусклым свечением. Упав на колени, я застонал в голос, а на головы дерущихся рухнули вышедшие из строя все квадрокоптеры. В моей груди бушевало дикое жжение, которое, словно закручиваясь в спираль, искало путь на волю. Когда жжение превратилось во всеобъемлющий пожар внутри моего тела, оно нашло выход через мои глаза и рот, а также спину. Под словно незнакомый мне голос системы, который влетел мне в уши, меня поглотил свет. Расправлено четвертое крыло. Вспышка света, как и жгучая боль, продлились всего мгновение, а я, тяжело дыша, действительно незримо ощущал новое крыло и прирост в своей силе. В уши вновь влетел голос системы, а перед глазами блекло и словно призрачно появилось системное табло, дублируя текстом, что сейчас произносил ее голос. Открыто новое умение «Милость легата». Теперь не только легат, принимая новых легионеров, получает силу от войска, но и каждый воин легиона теперь становится сильнее от пополнения легиона. Услышав сказанное, я посмотрел на табло, где не было и намека, как раньше, на процентные соотношения и прочее, и только удивился такой странной размытой формулировке. Да и табло выглядело сейчас не как раньше, словно оно просто перевело в текст слова и ничего больше. Развеяв силой мысли системную табличку, оставив выяснение нового умения на потом, Я посмотрел на стоявшего в углублении в земле бывшего монстра и босса Аранга в слоновой маске. «Ну, ты и заставил меня попотеть», — потряс я, словно стряхивая воду с кисти вновь здоровой рукой, в которую угодила молния. «Интересно, оставшиеся три босса такие же, как ты?» Словно на мой вопрос практически трехметровый детина слегка потряс руками, звеня браслетами. «Думаю, мы скоро это узнаем», — перевел я взгляд туда, где мои легионеры добивали последних носорогов. Глава 4. Зона отчуждения. Часть 2. Я сидел на капоте легковой машины и смотрел, как мои солдаты добивали группу слизистоподобных существ, а вдалеке валялся обугленный труп босса подземелья. Это существо походило на огромную улитку с десятком щупалец и раковиной на теле. По итогу оказалось, что это был низкоуровневый босс, которому хватило пары мощных атак моего нового легионера, которого я окрестил шаман, из-за маски на лице и вид туземца из диковинного племени. Так вот, наткнувшись на целую стаю склизких монстров во главе с их вожаком, я приказал ударить по нему со всей дури шаману. Сорвавшаяся словно с небес толстенная молния ударила точно в центр раковины босса подземелья, проделав в ней дыру в пол его защитной брони, которую он таскал на своем мутно-зеленом с белыми прожилками теле. После чего главный монстр поджарился до хрустящего состояния и умер в самом начале боя, добитый уже менее сильной молнией. Его же свита, вырвавшаяся на улице Сеула при получении смертельного удара, слегка лопалась и обрызгивала все слизью на полметра в окружности, отчего я оставил убийство столь мерзких, склизких гадов на своих солдат, а сам сел отдыхать после получасового похода по улицам города, смотря с капота машины на то, как мои легионеры с легкостью и без малейших повреждений уничтожали врагов. Я понимал, что эти монстры явно уровнем не выше с ранга. Поднимать таких нерасторопных и бесполезных монстров под свои знамена не было никакого смысла, кроме того, чтобы забить место и усилить себя и легионеров. Однако, смотря на это жалкое зрелище, я четко понимал, усилением тут и не пахло, а значит, они для меня бесполезны. Единственное, чем они мне, можно сказать, помогли, так это тем, что дали понять, на что способен шаман. Босс ранга, как выяснилось, мог многое. Атакующих умений оказалось два. Единичная молния, которая поджарила монстра, и массовые молнии, которые были в разы слабее, зато их было много. Остальные же умения были тоже весьма интересны и полезны в бою. Их тоже было два. Первое умение было создание безопасной зоны, а второе умение заключалось в усилении защиты и усилении атаки. В общем, я получил весьма ценное пополнение в рядах своего легиона. Жаль только, что в ближнем бою он был бесполезен. По счету, это был третий встретившийся босс на моем пути, и третий незакрытые врата. Ибо тут, как и прежде после того, как вожак монстров был повержен, врата словно законсервировались, но никуда не делись. Когда все враги были повержены, я спрыгнул с капота автомобиля и зашагал дальше под звук чавканья слизи, которая покрывала все вокруг. «Ну и мерзость», — сплюнул я, когда чуть не поскользнулся и не проехался на луже из слизи. Над головой опять кружили квадрокоптеры, а я двигался вперед к новым вратам, где меня ждал очередной бой с монстрами. Чем дальше я двигался, тем больше был хаос разрушения, а на моем пути стали попадаться валяющиеся и изуродованные тела людей, которые словно были частично обглоданы. Эти картины были настолько ужасны, что даже я, повидавший, можно сказать, всякое, с трудом сдерживал рвотные позывы от вывернутых наружу животов и растасканных кишок. Приближаясь все ближе к точке, указанной на выданной мне карте, я мог теперь лицезреть не только тела обычных людей, но и арканов. Вот только в отличие от гражданских, воины аркана не были разорваны на части или обглоданы. Да, на их телах были страшные раны, несовместимые с жизнью, однако они все были целые. Проходя улицу за улицей, я уже мог приблизительно представить картину происходящего после прорыва врат. Скорее всего, тут базировался чей-то клан. Он и принял на себя первый удар. Вот только если судить по их разрозненности, сражаться и сдерживать прорыв они не очень-то и спешили. Тут больше попахивало спешным отступлением и желанием отбиться от нагнавших их монстров. Да и тот факт, что на улицах было полно трупов горожан, явно говорил, что они не встали последним рубежом, дабы выиграть им время, чтобы скрыться. Очередная улица принесла еще более ужасающую картину зверских похождений монстров в нашем мире. Я старался идти быстро и не смотреть по сторонам, при этом окружив себя кольцом своих легионеров, дабы не допустить возможной внезапной атаки монстров. Так я и продвигался вперед, а через какое-то время мы встретили тех, кто учинил все эти ужасы. Неимоверно худые существа черного цвета с крыльями, как у летучих мышей за спиной. Ноги по своему строению напоминали козлиные. Тела были сутулые с тонкими талиями и выпирающими через кожу ребрами. Руки имели удлиненную форму и имели длинные скрюченные пальцы с огромными закругленными когтями, которые больше напоминали серпы, нежели когти. Морды существ имели треугольную форму с чертами от человека и летучей мыши, а где и вовсе проглядывались иные звериные признаки.